Новые знамения Божией Матери. Поведаем читателям о некоторых знамениях и чудесах ее, бывших в наше время и малоизвестных большинству православных людей. Между тем, весьма утешительно для сердца и утвердительно для веры знать, что Божия Матерь и доселе не оставляет мир своим чудесным покровом и совершенно явно открывает себя. Правда, иногда эти знамения и невелики по человеческому размеру, но нам дорого то, что они действительно были. Не поднимаем мы здесь вопроса о том, как возможны чудеса. Но только ясно и с точки зрения веры и разума, что эти знамения воистину были. А свидетели тому – несомненные современники наши или и мы сами. Бог же пусть будет поручителем, что все дальнейшее говорится не ложно. «Не спрашивай же меня более, — скажу словами древнего святого отца Феодота Анкирского, — каким образом Бог производит знамения. Я опять скажу тебе, вижу, что чудеса действительно были, но предоставляю Богу знать, каким именно образом производятся чудеса». Важное и авторитетное слово нашего мудрого святителя московского Филарета. В Симоновском московском монастыре, пишет архиепископ Дмитрий Самбикин, в 1832 году было большое стечение богомольцев к иконе Казанской Божией Матери. Но об этом не было заявлено формально высшему начальству, которое потребовало объяснения по сему предмету от митрополита Филарета. Он ответил, что в сем деле не открылось ничего незаконного. И нет в виду ни церковных правил, ни примеров, чтобы какая-либо икона посредством формального исследования и определения провозглашена была чудотворную. Всякая святая икона должна быть благоговейно чтима по возведению сего почитания к первообразному. И всякая по вере и по благодати Божией может быть чудотворную. Следственно, власть духовная – на благоговение к святой иконе всегда может взирать, как на законное. Открытие в ней качества чудотворности предоставить вере, преданию и особенному устроению провидения Божия. Свидетельство отца Иоанна Кронштадтского. Свидетель не ложный, сам чудотворец. Вот что он пишет о себе. На 15 августа 1898 года, в день Успения Богоматери, я имел счастье в первый раз видеть во сне явственно лицом к лицу Царицу Небесную и слышать ее сладчайший, блаженный, ободрительный глас. «Милейшее вы чадо Отца Небесного!» Тогда как я, сознавая свое окаянство, взирал на пречистый лик ее с трепетом, и с мыслью не отринет ли меня от себя с гневом Царица Небесная. О, лик пресвятый и преблагий! О, очи голубые и глубины, добрые, смиренные, спокойные, величественные, небесные, божественные! Не забуду я вас, дивные очи! Минуту продолжалось это явление, потом она ушла от меня неторопливо, перешагнув за небольшой овраг, и скрылась. Я видел сзади отшествие небесной посетительницы. Сначала я видел ее как бы на иконе, ясно, а потом она отделилась от ней, сошла и подвиглась в путь. С вечера я писал проповедь на день Успения и лег поздно, в 2 часа ночи. За всеночный я читал с великим умилением акафист и канон Успению Богоматери в Успенской церкви. Он же в своем дневнике пишет и по поводу чуда с Курской иконой Божией Матери. Злоумышленники взорвали стену и навес над святой иконою, надеясь уничтожить и ее. Но все кругом ее разрушилось, а икона осталась невредимой. Вся Россия слышала и дивилась этому. Отец Иоанн так отозвался на это. чудо с иконою Божией Матери, бывшее 8 марта в Курском Знаменском монастыре, поразительное во всех отношениях, обрати себе каждый православный христианин в урок и назидание. Дивно хранит свой пречистый образ, и через него всех нас, русских, Пресвятая Богородица. Она не дала себя и нас в посмеяние нечестивцам. Господь взыщет их и посрамит, и накажет. А чтущих Богоматерь и ее святые иконы вознесет и прославит, и Царствие Небесного сподобит. Слава Богу! Слава Божией Матери! Я в церкви в мире чудес Божиих, в царстве благодати. Я здесь с Богом, Богоматерью и ангелами, и всеми святыми. Мы живем в царстве чудес. Если усомнишься, освящена ли икона Божией Матери, пред которой молишься, то ведай, что она на всяком месте есть, всякой иконе своей присуща, и одним начертанием ее лика и имени, и лика Спасова и имени его, уже освящает вещество самим ликом своим и начертанием имен. Державная икона Божией Матери. Это чудо особенно дорогое, важное и близкое ко всем нам, русским, пережившим революцию. Многие знают об этой святой иконе, а другие и не слышали, вероятно. Перепечатываем свидетельство самого священника, при котором все нижеизложенное совершилось. Впервые это было напечатано в душеполезном собеседнике за октябрь 1917 года. 2 марта 1917 года историческое село Коломенское в 6 верстах от Даниловской заставы в Москве было ознаменовано великим событием, проявлением милости Божией к страждущему народу православному в лице явленного пречистого образа Царицы Небесной. Условия, при которых явилась святая икона, были следующие. Одной женщине, крестьянке Бронницкого уезда Жирошкиной волости деревни Починок Евдокии Андриановой, проживающей в Слободке-Перерве, были два сновидения – 13 февраля и второе – 26 февраля. 13 февраля Андрианова слышала таинственный голос. «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся». Сильное впечатление произвело на Андрианову это таинственное сообщение. И как женщину религиозную, побудила ее к усиленной молитве о получении более ясных указаний воли Божией. Как бы в ответ на усердную молитву 26 февраля Андриановой снится белая церковь. На ней величественно восседает женщина, в которой своим сердцем Андрианова признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит ее святого лика. Не имея возможности забыть и отрешиться от своих сновидений, Андрианова решается идти в село Коломенское, чтобы успокоить себя. 2 марта, пред исполнением христианского долга исповеди и святого причастия, она отправилась из Перервы к настоятелю Белой Церкви в село Коломенское. Придя в дом священника, Андрианова сообщает ему о своих сновидениях и просит совета, как поступить. Священник, намереваясь служить вечерню, приглашает Андрианову вместе с собою в церковь, где показывает ей все старинные святые иконы Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе. Но Андрианова ни в одной из них не находит какого-либо сходства со своими сновидениями. Тогда священник просит сторожа и прихожанина, случайно прибывшего, чтобы пригласить священника напутствовать больную, сходить в церковный подвал и принести самую большую икону. Икона была принесена, и когда ее промыли от многолетней пыли, то всем присутствующим в храме представилось изображение Божией Матери, как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красной порфире, имеющей на голове корону, в руках скипетр и державу, а на коленях благословляющего Бога-младенца. Андрианова с великою радостью и слезами поверглась ниц пред пречистым образом Богоматери, прося Причт отслужить благодарственный с акафистом молебен, так как в этом образе она увидала полное исполнение своих сновидений. С того момента стала распространяться слава о святой иконе по окрестностям. И вскоре большие группы богомольцев стали посещать село Коломенское, прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной. И она, заступница усердная рода христианского, изливает от своего образа неоскудно свою милость страждущим и с верою приходящим рабам своим, как об этом свидетельствуют их молитвенные благодарения за полученную небесную помощь. В настоящее время, в 1917 году, святая икона, по желанию верующих, посетив все окрестные селения, непрерывно приглашается для посещения святых обителей и храмов, фабрик и заводов столицы, пребывая в селе Коломенском только в воскресные и праздничные дни. Дай же, Господи, молитвами Царицы Небесной утешение страждущей Родине. Пресвятая Богородица, спаси нас. Подписано в Вознесенской церкви села Коломенского священник Николай Лихачев. Всматриваясь в подробности сей иконы, мы видим следующее. Наверху, в светлых облаках, в небесно-голубом одеянии, Бог-Отец в виде старца благословляет мир, склонившись на полуправую сторону. Царица Небесная вся в красном. На голове корона, в руках скипетр и держава, вид величественно-царственный. Зрит прямо, сидит на троне, на коленях ее Бог-младенец. Нижнее одеяние его тоже, как и у Бога Отца, небесно-голубое, а верхнее — желтовато-телесного вида, воплощение. Но замечательное изображение его рук. Правая благословляет, а левая раскрыта, и персты протянуты налево, как бы с призывом кого-то к себе с этой стороны. И вообще весь лик его полуповернут тоже влево. Это дает основание думать, что Спаситель, пришедший не праведных, а грешников, призвать к покаянию, обращается к левым, то есть отступившим от него людям, с приглашением вернуться к нему снова. А между троном Царицы Небесной и светлым небом мрачная, темная краска, как знамение тяжелых грядущих событий. Но главное в том, что открытие этой иконы совершилось именно в знаменательный день отречения государя от власти. И этим Царица Небесная показывает, что с этого времени она сама приняла управление русской землею в собственные руки. Еще более важные слова ее «Есть черная икона, ее нужно сделать красной и пусть молятся». Многие так истолковывали эти слова. Россия сделалась революционную, люди — красными. Но и они могут и должны молиться, и даже нужно как бы идти им навстречу, лишь бы молились. Во Франции есть два храма, посвященные сей иконе. Один из них в Ницце, в приходе Патриаршей церкви, другой под Парижем. Есть икона и у нас, в Америке. Приводим тропарь державной иконе Божией Матери — Глаз четвертый. «Ангелов лица благоговейно тебе служат, и вся небесные силы немолчными глаз и тебя ублажают, Богородица Дева. Усердно молим тебя, Владычица, да пребудет божественная благодать на честней иконе твоей державней, и светозарный луч славы чудес твоих, да не сходит от нее на всех с верою тебе молящихся и вопиющих Богу. Аллилуйя». В нынешнее тяжкое время для России подобает особенно чтить сию икону и молиться перед ней, как сама Владычица повелела, и пусть молятся. Из рассказов странника. Немногие знают об этой книге, где странник рассказывает о благодатном действии молитвы Иисусовой, часть первая и вторая. Между тем, там не только много поучительного, но и поразительного. Книга полна чудес. Об одном расскажем здесь, не всякому удастся прочитать ее, а очень полезно было бы. Странник, имя его осталось неизвестным, в Белой церкви Киевской губернии познакомился с другим богомольцем, могилевским купцом. При беседе в доме благочестивого мещанина Еврейного, сына еврея, потом чудесно обращенного в христианство, откуда и произошла и самая фамилия его, этот купец прочитал страннику рассказ о чудесном действии молитвы «Богородица, Дева, радуйся». «Видно, ты охотник до духовных повестей», — говорит купец страннику. «Постой же, я сейчас прочту тебе». А вот со мной есть дорожная книжка, называемая «Агапий» или «Грешных спасения». В ней много чудесных происшествий. Он вынул из кармана книжку, да и стал читать прекрасную повесть о каком-то благочестивом Агафонике, который был с детства приучен благочестивыми родителями каждый день непременно прочитывать перед иконой Божией Матери молитву «Богородицы, Дева, радуйся» и прочее. Это он исполнял каждодневно. Потом, пришедший в совершенный возраст, стал жить сам по себе и, осуетившись заботами и хлопотами житейскими, редко уже читал сказанную молитву, а, наконец, и вовсе перестал. В один вечер он принял к себе переночевать странника, который объявил ему, что он пустынник из Фиваиды, и видел видение, чтобы пойти к Агафонику и упрекнуть его за оставление молитвы Божией Матери. Агафоник представлял причину оставления ту, что он много лет читал сию молитву и не видел никакой пользы. Тогда пустынник сказал ему: «Вспомни, слепой и неблагодарный, сколько раз помогала тебе молитва сия и избавляла от бедствий. Вспомни, как в отрочестве ты чудно спасен был от потопления. Помнишь ли, как повальная заразная болезнь многих соседей твоих свела во гроб, а ты остался цел? Помнишь ли, как ты, ехавши с товарищем, упал вместе с ним с повозки, он переломил ногу, а ты ничего не потерпел? Не знаешь ли, что известный тебе, бывший здоровый молодой человек, ныне лежит в расслаблении, а ты здоров и не чувствуешь страданий?» И еще многое напомнил Агафонику и, наконец, сказал: «Знай, что все такие случаи отвращены от тебя покровительством Пресвятой Богородицы за краткую молитву, которую ты ежедневно возбуждал свою душу к соединению с Богом. Смотри же, продолжай вперед, и не оставляй сею молитвою прославлять Царицу Небесную, доколе не оставлен ею». Читайте Богородицу. Этот случай мне лично пришлось слышать от очевидицы. В одном селе Уфимской губернии в 30 верстах от города Уфы жил дьячок с женой. У них была одна лишь дочь, которую выдали замуж за сторожа той же церкви. Они прижили 5 детей. Дьячок помер, а дьячиха перешла жить к своей дочери. Сторож и его жена страдали нетрезвостью. Помер и сторож. Дети начали ходить по миру за милостынью. Бабушка по вечерам на печи учила их молитвам. Особенно она твердила им, чтобы они читали Богородицу, что бы ни было с вами. Какая бы напасть ни случилась, читайте Богородицу, и она спасет вас. Потом померла и бабушка. Мать, не справляясь с кучей детей, решила отдать 3 в приюты, кое-как одела их в тряпье и отправилась в город Уфу. Дело было зимнее, дней за 5 до Рождества. Дорогою подвезли их проезжие, обходила мать все учреждения, но получила отказ, где было полно, а где брали только круглых сирот. Горемычная женщина переночевала где-то, а на другой день вывела своих детей на улицу. велела им идти прямо, а сама обещалась догнать их. Но тайно вернулась в село свое. Детей звали Христина 10 лет, Степан 7 и Мария 4. Брошенные сироты долго ходили, ждали и искали свою мать. Но напрасно. Кто-то их покормил, кто-то пустил погреться, а потом они опять на мороз. Зиму в Уфе суровые. Стали они уже мерзнуть. Еще более горько было для малюток, что потеряли мать. Дошли дети до церкви Успения Божией Матери. И тут вспомнили, что бабушка учила их читать в горе Богородицу. И они, дрожа и плача, стали повторять слова молитвы. Начиналась метель, становилось уже темно. Мы, люди, к чужому горю холодные, мало страдаем за сирых и нищих. Недаром Бог наказал нас, зажиточных и богатых, в революцию. Видели прохожие мерзнущих и проходили дальше. Кому какое дело до нищих? Вдруг дети, как они потом сами рассказывали многим, видят, что из храма выходит высокая женщина в черном одеянии и лицо свое совсем прикрывает концами черного платка. Подошла к детям, взяла их за руки, перевела через улицу, отворила калитку дома, в котором жила женщина, сообщившая мне о событии, ввела через черный ход в сени, отворила дверь в кухню и исчезла. В это время на кухне были слуги, хозяева были богатые, и кучер татарин. Пораженные видом замерзших детей, они стали расспрашивать, как они сюда вошли. Те со слезами сказали, что тетенька в черном, а лицо закрывала, привела их. Кучер выбежал на улицу, но никого не было. Он бросился к сторожу церкви, тот заявил, что службы никакой не было. Посмотрели на помост церковные ступеньки, и там, по свеженанесенному снегу, не было никаких человеческих следов из храма. После расспрашивали и посторонних. Детей видели возле церкви, говорят, а женщины нет. Сомневаться в искренности детей не было никакой возможности. Хозяйка дома была в это время больна, лежала в постели. Слыша переполох в доме, она вызвала горничную, узнала о детях и велела привести их к себе. Кучер хотел было отвезти их в полицейский участок, но она запретила. Велела накормить и напоить детей и уложить спать. На другой день пригласили епископа. Тот тоже расспрашивал сторожа, а дети снова повторяли рассказ, как они читали Богородицу, и тетенька в черном вышла из храма. Ясно было, что совершилось чудо спасения детей заступницей сирых. Была ли это сама Пречистая или другая какая небожительница, Бог весть. Только по всем соображениям человеческим это не было простое лицо. Но если бы и обыкновенная женщина привела их, и тогда дивно, что это совершилось после детской молитвы к Богородице. На другой день при содействии владыки две девочки были устроены в женском монастыре. Старшую определили в ремесленную школу, а Марию взяла на воспитание казначея монастыря мать К. После им всем присвоили новую фамилию «Мерзлые», чтобы они помнили всю жизнь о чуде милости Божией Матери к ним, когда они уже замерзали. Это было в 1910 году. После революции, когда монастырь был закрыт, дети, по полученным сведениям, возвратились в свое село. Божия Матерь сохранит их и далее. Лишь бы исполняли наказ бабушки читать Богородицу. Исцеление слепого священника. Мало кому был известен случай чуда с харьковским священником. Он безнадежно заболел слепотою глаз. Семья большая, службу нужно было оставить. Гремычная жизнь впереди. Врачи взяли его в больницу и посоветовали операцию. Вся семья его обратилась с молитвами к Богородице, и он сам усердно молился, славя ее словами Параклисиса: «Высшую небес, и чистшую светлости солнечных владычицу мира песнями почтим. Стихира, глаз вторый, канон молебный ко Пресвятой Богородице, поэмой во всякой скорби душевной и обстоящей. Вдруг является Богородица и говорит: «Я Матерь твоего Господа». И после этих слов прикоснулась перстами к очам его и мгновенно исцелила болезнь своего молитвенника и служителя престола. И прибавила: «Да, я Матерь твоего Господа, я слышала вопль твоих детей, видела слезы твоей жены. Я посетила их и нашла на молитве о твоем исцелении. Слышала и твой скорбный голос и пришла тебя исцелить». Франция и Бельгия. Когда пишутся эти строки, весь мир знает, что случилось нынешним летом во время войны немцев против Франции и Бельгии. «Страшный разгром и неизвестное будущее», — пишут в газетах, что ждет и голод. Помилуй Бог. Но не знаю, вспоминают ли теперь там о двух явлениях Божией Матери именно в этих странах с предупреждением о страшных грядущих катастрофах. А между тем, в свое время об этом писали в Париже в газетах французских и русских открыто. Но прочитали и забыли. К сожалению, нельзя сейчас достать этих газет. И потому, вероятно, запись будет неточная. Может быть, даже перепутаются и подробности этих явлений. Но с совестью свидетельствуем, что сущность совершенно верна. А кто-либо другой впоследствии может исправить невольные ошибки памяти. Между тем, по современным обстоятельствам, чрезвычайно важно поведать об этом незнающим и напомнить знающим. Первое явление было лет 12 тому назад, а может быть и менее, или немного более. Я жил тогда в Сербии. Мне прислали сведения о следующем чуде на юге Франции. Божия Матерь явилась молоденькой девушке или девочке, а другое лицо, которое тоже вспоминает теперь об этих явлениях, говорит, что явление было детям, но это совершенно не важно, главное, что оно было. И Божия Матерь сказала ей: «Передай людям, я покровительница Франции». Но грехи людей так стали велики, что уже никто, ни священники, ни правители не могут помочь спасти страну. «Сын мой и мои молитвы уже не принимает, нужно ждать скорбей». Другой случай был в Бельгии, приблизительно в 1931 или 1932 году. Близ одного монастыря дети, брат и сестричка его, пасли своих овец или коров. Здесь росло большое дерево, и вдруг маленькие дети явно видят на нем Пресвятую Богоматерь. По простоте и невинности своей и при вере в нее они не удивились и не испугались явления. Божия Матерь начала им говорить, чтобы они передали духовенству о том, что всем и самим священникам нужно очень усердно молиться и каяться в грехах, иначе Бельгии грозит великое несчастье. Дети исполнили приказанное. Тогда со всех сторон начали стекаться к этому месту верующие. Были тут и дети, и Божия Матерь снова. И, кажется, не один еще раз являлась при всех детям и говорила с ними. Дети смотрели наверх и свидетельствовали окружающим, что вот Божия Матерь тут. И она говорила с ними, а они передавали зрителям. Последние слушали разговор детей, видели их внимательные лица, устремленные на дерево, но слов Божией Матери не сподобились слышать. Подобным образом происходило и при явлении Господа Иисуса Христа Савлу. «Среди дня на дороге я увидел государь», — рассказывал потом сам он царю Агриппе и правителю Фесту, «с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною для преследования христиан в Дамаске. И услышал голос Господа Христа: Савл, Савл, что ты меня гонишь? Бывшие со мною свет видели и пришли в страх, все мы упали на землю. Савл отвечал. Люди стояли в оцепенении, слыша голос Савла, но голоса говорившего Спасителя мне они не слышали и никого не видели. Деяния святых апостолов, глава 26, стихи 13 и 14, глава 22, стих 9, глава 9, стих 7. После газетного известия к месту чуда съезжались тысячи любопытных из Бельгии и Франции. Пророчества Божией Матери исполнились. Великая любовь к Богородице. В одной из проповедей малоизвестного большинству, но красноречивого и образованного проповедника, святителя Илии Менятия, епископа Кефалоницкого, пришлось вычитать рассказ о необыкновенной любви к Богородице. Может быть, не всякому удастся узнать об этом, поэтому в похвалу Пречистой выпишу сей чудесный случай, хотя он и не новый. Наш ум, христиане, не может представить себе того яркого света, которым блистает в раю блаженная Дева. Солнце и луна — это темные вещи по сравнению с этой неизреченной красотой, созерцанием которой блаженные бесконечно наслаждаются. Какое прекрасное, светлое, божественное зрелище для очей серафимов! Его хотел видеть один юноша, благоговейный почитатель Девы, и обратился к ней с молитвой. «Мария, сладчайшее имя, которое я чту и которому поклоняюсь после Бога всей любовью и благоговением моей души, ибо Ты — ее утешение и радость. Если я, смиренный твой раб, обрел пред тобою благодать, молю тебя, окажи мне одну милость. Среди многих благодеяний сподоби мя узреть тебя, как ты в раю. Удостой меня этой милости. Преснодевственная дщерь, удостой меня, Матерь. Я готов потерять око, если тебя узрю». Всечистая владычица вняла молитве благоговейного своего раба. Ночью во сне явилась ему Всесветлая во всем том блеске славы, которым она сияет на небе. Юноша проснулся и действительно потерял глаз. Но от радости, которую испытывал, что удостоился зреть царицу неба и земли, он совсем не пожалел, что потерял зрение. Даже более, он опять молил, чтобы еще раз узреть ее, соглашаясь на потерю и другого, оставшегося в целости глаза. Он опять удостоился зреть ее. Но что же думаете, христиане? Может быть, он стал слеп на оба глаза? Всемилостивая Матерь Божия, явившись ему во второй раз, не только не лишила его другого глаза, но возвратила ему и утраченный. Проснулся юноша с обоими здравыми глазами и, пораженный сугубою радостью, воздал Богоматери тысячи благодарений с обильными слезами благоговейного ликования.